Глава 21. Алевтина Никитична вместе с Машей поднялись наверх, а вот шеф службы решил остаться в подвале. Если при сотрудниках Коготь еще пытался держать себя в руках, то в присутствии одного Гордея дал волю чувствам. Призвав с помощью артефакта огромного голема, Коготь сошелся с ним в поединке. И поединок этот трудно было признать тренировочным. В правой руке у Георга пылал меч, на левой появился щит. Тоже огненный. На бедную Каменюку сыпался непрекращающийся град ударов. Коготь рубил не только мечом, но и щитом выдавал такие удары, что глыба, весом за пару тонн, валилась навзничь. Изрядно потрепав тренировочного болвана и в очередной раз свалив его, Георг развеял магическое оружие, ухватился за каменные ладони голема и резким движением оторвал ему руки. Голем рассыпался на сотню камней. «Полегчало?» — с участием спросил Гордей у тяжело дышавшего Когтя. Тот отрицательно мотнул головой и утер пот со лба. «А план Б у нас есть?» Шеф снова помотал головой. «Четкого нет. Будем пробовать через отверженных выходить на Эво. Есть у меня на примете шайка домовых, промышляют кражами артефактов. Сегодня вечером нанесем им визит». «Домовые — это тоже одаренные, которые выбрали свой путь в развитии?» «Да, практически вся нечисть, которую ты знаешь по фильмам или книгам, — это отверженные. Мы не можем полностью скрыть следы их деятельности. Часть случайно подсмотренного или услышанного просачивается в человеческую культуру в виде фольклора». «Шеф!» Перед сидящим на полу Когтем возникла миниатюрная фигурка Маши. «Амулет, шеф!» «Что с ним? Рассыпался?» «Нет, он заговорил. Секундочку». Главный аналитик взмахнул руками, и перед их взорами появилось трехмерное изображение глиняного рта. Его губы шевелились. «Кажется, в прошлый раз между нами возникло недопонимание», — вещал скрипучий голос. «Мы готовы повысить цену и купить у вас артефакта за 5000 искр. На этот раз сделка пройдет быстро и честно. Если вы все еще заинтересованы в ней, ждем вас в Фортунаре через час». «Маша, передай им, что мы там будем», — распорядился Коготь. «Фортунара — это что-то магическое?» — спросил Гордей. Шеф пожал плечами. «Никогда ни о чем подобном не слышал. Но Маша быстро разберется, где это». «Эй, ты куда?» — окрикнул Коготь, направившегося к лестнице Гордея. «Я им ни на грош не верю». «Как же, раскаялись они, и даже бабла сверху накинули. Пойду веер у Никитичны заряжу». По словам Алевтины Никитичны, зарядка артефакта ничем не отличалась от обычной работы с ним. Магическую вещь надо было окликнуть, а потом предложить ей немного подкрепиться. Если у колдуна с энергией было все в порядке, подзарядка не занимала много времени. Никитична с веером управилась секунд за 30. «И мне бы стрижа», — аккуратно напомнил ей Гордей. «Таскают, таскают все». Бабка протянула ему мешочек. «И хоть бы с пользой таскали, а то только царапают». «Да не царапал я его, берег как зеницу ока», — начал оправдываться Гордей. «Плох, значит, берег. Еще одна царапина, и превращу в... в жабу? В девицу неразумную 10 лет от роду, с белыми бантиками», — пообещала Никитична. Но Гордей знал, что добрая бабулька ворчит больше по привычке, чем на самом деле угрожает. Фортунара не была чем-то действительно магическим. «Салон бинго Фортунара, испытай свою удачу», — прочел надпись на вывеске Гордей, когда их машина прибыла к точке, указанной навигатором. «Салон бинго? Они что, еще существуют?» «Заглянем и проверим». Салон и правда был открыт. В вестибюле им пришлось купить пару карточек для игры, иначе администратор отказывался пропускать их внутрь. В зале оказалось неожиданно многолюдно. Перед невысокой сценой стояло штук 30 столиков, большая часть из которых была занята. Ведущий со сцены кивком указал им на пустующий стол у окна. И тут же занялся делом. Симпатичная помощница подала ему шарик с цифрой. 38! Громко объявил он. Сидящий справа от них мужик в темных очках продолжал смотреть на стену. Однако, как только объявили номер, его руки ожили. Он пробежался пальцами по карточке, нащупал нужную цифру и поставил на нее фишку. Гордей внимательно оглядел сидящих в зале людей. На всех были надеты черные очки. «Георг», — шепнул он шефу, — «тут, кажется, слепые собрались поиграть». «Я заметил это, как только мы вошли. И, пожалуйста, не кричи, у них очень тонкий слух». «И меньше надо думать о маскировке», — перебив когти, кто-то прошептал сзади. Гордей обернулся. За его спиной стоял тот самый бугай, который угрожал ему секирой в воздушном пузыре. Здоровяк, не спрашивая разрешения, присел за их столик. 82, громко объявил ведущий. «Ого, вы посмотрите, как вовремя!» Бугай отыскал на своей карточке число 82, поставил на него черный бархатный футляр и открыл его. От разлитого по игровому залу сияния у Гордея заболели глаза. На белой атласной подложке в футляре лежал бриллиант размером с крупную горошину. И светился он с такой силой, что не окружая бы их сейчас незрячие люди, вокруг их столика возникла бы давка. Даже ведущий на сцене вытянул шею, явно заинтересованный переливчатым сиянием за их столиком. 5000 искр, как договаривались. Товар при вас?» «С вашей последней встречи мы кое-чему научились», — чопорно произнес Георг, вновь облаченный в личину дамы-аристократки. «Артефакт в машине». «А коготь молодец», — понял задумку шефа Гордей. «Хочет этого кабана на улицу выманить и уже там брать». «Сбегай и принеси». Амбал нагло уставился на Гордея. 9, — озвучил следующую цифру ведущий. Справа от них засуетился, ощупывая карточку, сосед. Трясущийся от возбуждения рукой, он поставил фишку на карточку и прокричал. «Бинго! Собрал!» «Я слышу, кто-то собрал бинго», — произнес ведущий, наигранно приложив руку к уху. «Давайте поздравим счастливчика!» Люди в зале радостно загалдели. «Нет, здесь слишком шумно». Коготь встал из-за столика. «Пойдемте на улицу». Одной рукой бугай убрал бриллиант в карман, другой ухватил Георгия за плечо и попытался усадить на место. «Сидеть! Пусть вот этот сбегает!» Он ткнул пальцем в Гордея. Однако Георгий легко скинул лапу грубияна со своего плеча и ткнул здоровяка ладонью в грудь. Тот пошатнулся и сделал пару шагов назад. «Артефакты на стол, быстро!» — вспылил он. В его правой руке появилась ледяная секира, которую он направил прямо в грудь Гордею. «Или он не жилец?» Огненный меч со звоном отбросил секиру в сторону. «Оружие развеять! На колени! Руки за голову!» Коготь даже в женском обличии умудрялся выглядеть да нельзя грозно. «Пожалуйста, успокойтесь», — заметил потасовку ведущий. «Не надо так переживать. В следующий раз и вам повезет». «Лев ни перед кем не вставал на колени», — взревел Эвовец и, раскрутив секиру, обрушил ее на голову Георга. Георгий изящно парировал удар мечом. «Стой в поле забвения», — прорычал он. Из батареи спецсредств, пришитой к подкладке пиджака, Гордей достал голубоватый кристалл, растер его в мелкую пыль и сыпанул на пол, активируя маскирующий купол. Теперь все люди внутри него забудут о творящихся сверхъестественных странностях через несколько минут. А забыть было что. Коготь с Амбалом буквально танцевали между столиков, осыпая друг друга ударами и заклинаниями. Причем Когтю приходилось еще и следить, чтобы под раздачу не попали и присутствующие в зале люди. Обросший громила метнул кислотное облако, и чтобы оно не зацепило посетительницу в черных очках, Георгию пришлось вышибить из-под нее кресло. Он отвлекся всего на одно мгновение. Но секира чуть было не прилетела Георгу прямо в лоб. Он смог отшатнуться в последний момент, и лезвие лишь срезало вуалетку с шляпки. «Ткань. Это всего лишь часть личины. Интересно, что же Когтю оттяпало на самом деле?» Не совсем своевременно подумалось Гордею. Но он тут же исправился. Воспользовавшись тем, что все внимание Амбала было сосредоточено на Когте, он стеганул его молнией по спине. «Гадёныш, кишки выпущу!» — взревел Эвовец. Но Георг связал его боем плотно, поэтому ему оставалось только бросаться угрозами, на которые Гордей никак не отреагировал, а лишь саданул плеткой крест-накрест по спине врага. Эх, хорошо было бы и дальше вдвоем его раскатывать, но внезапно к врагу подоспело подкрепление. В зал забежала уже знакомая Гордею девушка и сделала то, что бугай Тугодум должен был сделать в первую очередь. Послала синюю волну, которая развеяла личину агентов службы. «Это коготь, бежим!» Одно дело у неизвестных лохов пытаться отнять ценный артефакт, и совсем другое — лоб в лоб сражаться с легендарным когтем. И черт знает, сколькими агентами. Девчонка молодец. Сама скомандовала, сама же свою команду тут же выполнила, рванув к выходу. «За ней! Не дай ей сбежать!» — проорал Георгий. Гордей метнулся к двери, но, поняв, что у девушки есть небольшая фора по времени, решил ее подсократить. Вместо того, чтобы через весь зал бежать к двери, он со всех ног помчался к огромным окнам-витринам. «Заморозка. Отлично!» Стекло покрылось узором изморози, а в следующую секунду Гордей врезался в него плечом, искренне надеясь, что не отскочит от него как мячик. То ли заморозка сработала, то ли кто-то сэкономил на стройматериалах. Витрина разлетелась на мелкие осколки, и Гордей выкатился на улицу. Взгляд направо, налево. Ага, кто у нас тут резво стартует с парковки на большом белом пикапе? Аж черный дым из-под колес. Можно было грозно крикнуть «Стоять!», но Гордей не был уверен, что она его испугается. Ранг у девочки точно повыше его третьего, но и упускать ее никак нельзя. Помимо того, что она в курсе, где находятся украденный саркофаг и Верена, Гордей очень хотел узнать, зачем она инициировала его в клубе. Почему именно его эта дрянь выбрала для своих проделок? Гордей рванул со всех ног за пикапом, и пока тот не успел набрать скорость, догнал и нырнул к нему в кузов. Там валялось свернутое тентовое полотно, которое Гордей натянул на себя и застыл. Потом мысленно выругался. Для синей ведьмы не проблема найти его с завязанными глазами в темной комнате, и никакой тент помешать этому не сможет. Пикап набрал ход. Если Гордею раньше казалось, что коготь слишком лихо водит машину, то по сравнению с ним девчонка была вообще самоубийцей. Гордей летал от борта к борту на виражах, которые она закладывала. Синяки и шишки были меньшей проблемой. Гордей переживал, что подозрительный стук в багажнике привлечет внимание ведьмы из Эво. Аккуратно выглянув из-под тента, он заметил обеспокоенные взгляды, которые она бросала в зеркало заднего вида. Надо срочно что-то предпринимать. Одно легкое магическое сканирование, один взгляд на поисковые блюдца, и она узнает, что у нее в грузовике болтается маг. И тогда вся операция псу под хвост. Второй раз эвовцы точно с ними на связь добровольно не выйдут. «Эврика!» Скрючившись и упершись ногами в борт, Гордей начал торопливо развязывать ремешки на мешочке с сокровищем Никитичны. Он достал артефакт. Хрустальный стриж приятно холодил руку. «Привет!» — прочирикал радостный голос в голове. В отличие от Буки Борея, стриж откликнулся сразу же, как только Гордей к нему мысленно обратился. «Здравствуй, ты готов включиться?» — задал ему вопрос Гордей. «Всегда рад повеселиться. Начинаем?» «Погоди, погоди, я скажу, когда веселье начнется». Гордей помнил о том, что артефакт на одной подзарядке мог проработать всего 10 минут, и собирался использовать эти 10 минут с максимальной пользой. «Хорошо, только свистни», — прочирикал стриж и умолк. Пока Гордею везло, девчонка за рулем была увлечена лихим вождением. Причем он заметил, что она постоянно использовала свой магический дар. Впереди идущие в потоке машины безропотно уступали ей дорогу, так, как будто пикап летел, завывая сирены и сверкая синей мигалкой. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Пикап сбавил ход и свернул на тихую улочку с коттеджами и зелеными лужайками. Интуиция подсказала, что пора обратиться за помощью к стрижу. «Пора», — скомандовал он мысленно. «Наконец-то», — откликнулся стриж. Чутье не подвело. Пикап подъехал к воротам, сваренным из стальных копий, и те автоматически перед ним раскрылись. Наверняка при въезде машину обнюхает и осмотрит не один десяток поисковых заклинаний, так что режим невидимости пришелся как нельзя кстати. Черт, а ведь он забыл проверить, сработал ли этот трюк. Гордей поднес руку к лицу и едва не вскрикнул от удивления. Руки не было. Как не было видно и рукава пиджака, и рубашки, стриж работал на совесть, делая его совершенным шпионом. Гордей выглянул из-под тента наружу. Машина катила по тенистой аллее, вдоль которой росли старые дубы, из-за которых проглядывали фонтаны, статуи и зеленые лужайки. «А неплохо им в подполье живется», — подумал Гордей, вспоминая серо-унылые здания службы. «Интересно, почему коготь не организовал для своего агентства охотников за головами что-нибудь подобное? Ведь деньги для мага его ранга — это тлен. Как было бы хорошо в разгар рабочего дня в фонтане искупаться, а потом рядом с ним шашлычков пожарить». Пейзаж снаружи настраивал на расхоженно-романтический лад. Но этот флёр мигом испарился, Стоило машине припарковаться среди десятка похожих близнецов перед двухэтажным домом, выполненным в готическом стиле, со шпилями, башенками и фигурками горгулей на крыше. Гордея опять вкуснула зависть. Сразу понятно, что в этом миниатюрном замке живут не кто попало, а магически одаренные люди. Хлопок двери заставил его распластаться на дне кузова. Судя по шагам, девушка удалялась от автомобиля. Хотя нет, шаги стали приближаться. С Гордея сдернули тент. Ведьма из Эво смотрела на него в упор. Оглядев кузов, она бросила тент на место, не заметив не только Гордея, но и крайне неприличный жест, что он ей показывал. Но хулиганское настроение быстро прошло. Он вспомнил, что не удосужился засечь время, прошедшее с активацией артефакта. Оставаться в машине и гадать, когда же закончится невидимость, опасно. Необходимо подыскать новое, более надежное укрытие. Осторожно откинув тент, Гордей перевалился через борт пикапа. Именно перевалился. Выяснилось, что у невидимости есть и свои минусы. Ему показалось, что он надежно ухватился за край борта. Однако невидимая рука проехалась мимо края, и он, сорвавшись, угодил прямо в мраморную крошку лицом. Застыл, прислушался. Вроде бы звук его неуклюжего падения никто не услышал. В шагах в 20 от парковки Гордей заметил беседку, плотно обитую ковром из плюща. Медленно передвигая ноги по предательски шуршащей крошке, Гордей пошел к ней. От напряжения даже волосы встали дыбом. Если сейчас отключится невидимость, то он станет виден практически из каждого окна дома. И вряд ли его обитатели поверят, что парень гулял-гулял и случайно заблудился. Его так и подмывало рвануть к спасительному убежищу со всех ног. Но он с огромным трудом сдерживался. До беседки оставалось 5, уже 4, 3 шага. Последнее расстояние он преодолел одним прыжком и с облегчением растянулся на дощатом полу. Дуракам счастье. Беседка оказалась абсолютно пуста. Сквозь прорехи среди листьев плюща заметить Гордея было тяжело, но дом и прилегающие к нему территории просматривались как на ладони. Замигав, снова появилось в видимом спектре его тело. Но Гордея это мало заботило. Служба, а может уже и легион, должны были найти местоположение его регистрационного браслета и направить бойцов на уничтожение гнезда радикальных магов. Хотя, вот же гадство. Если это то самое место, где держат Верену, наверняка оно находится под защитным колпаком. Ведь девушку же так и не смогли обнаружить. А если колпак распространяется не только на дом, но и на все поместье, тогда Гордей оказался вне зоны доступа. Эту догадку подтверждал и экран смартфона. Гаджет сообщал, что сети нет и в ближайшее время не предвидится. Значит, поместье накрыто не только магическим экраном, но и защищено вполне себе современными глушилками связи. Оставалась еще одна надежда. Коготь сцапал бугая в бинго, сейчас умелые ручки Марии взламывают ментальную защиту этого урода, и он поет соловьем, рассказывая, где искать Верену. Ведь бугай в поместье так и не въехал, так что шанс на удачное развитие событий остается. Но ведь он и порталом от когтя уйти мог, хотя девушка предпочла этого не делать, чтобы магически не светить базу. От всех этих то мрачных, то радужных дум голова пошла кругом. Его положение осложнялось еще одной неприятной деталью. В кузове пикапа он умудрился забыть чехол от стрижа. Сама по себе потеря небольшая. В кожаном мешочке магии было ноль. Да и Никитична поворчит да простит. Но вернувшаяся владелица машины могла его там обнаружить. От греха подальше Гордей пристегнул стрижа на связку ключей за небольшое металлическое колечко, болтавшееся у артефакта на голове. Очень уж не хотелось потерять хрустальную фигурку и потом до конца жизни изображать из себя школьницу с бантиками. Убрав артефакт брелок в карман, Гордей начал заниматься тем, что советуют делать китайские мудрецы в любой непонятной ситуации. Сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо тебя проплывут трупы твоих врагов. Однако враги самоубиваться категорически отказывались. Через час ожидания Гордей увидел, как из дома выбежала толпа вполне живых людей.